Глава 19. Дейзи. «Лина, не так быстро!» Слышу совсем рядом грозный голос лечащего врача. Его твердая рука ложится на мою руку. Не успеваю очухаться, как крепкие пальцы смыкаются мертвой петлей вокруг запястья. «Пройдемте в мой кабинет. Нам надо серьезно поговорить». Кидаю встревоженный взгляд на доктора, затем на приближающегося мужа. Выбор у меня невелик. Я в дьявольской ловушке. О том, чтобы сбежать, речь уже вообще не идет. Я снова в западне жизненных обстоятельств. Слабая, хрупкая женщина, отданная судьбой во власть мужчин. Патриархат, одним словом. За доктором следую послушной овечкой в его кабинет. Ноги дико мерзнут, вот глупая. О чем я думала, когда босиком выбегала из палаты? Удивленно наблюдаю за тем, как мой лечащий врач, мужчина под 50, с острым подбородком и худой длинной фигурой, захлопывает дверь перед носом Дарка. Для пущей убедительности, чтобы нас точно не побеспокоили, закрывает дверь на ключ изнутри. Конфиденциальный разговор? Неужели все так плохо? «Лучше без свидетелей», — цедит он. «Это точно», — думаю про себя. «Лучше без Дарка, так дышится легче». Вместо того, чтобы сесть и пригласить женщину составить компанию, док хватает меня за локти и тащит к окну на свет. Осматривает, как дикую зверушку на солнечном свету, падающем в большое панорамное окно. Останавливает изумленный взгляд на моих глянцевых глазах. Ахает. «Лина, что вы такое?» В изумлении пялюсь на обезумевшего мужчину, шепчу. «Доктор, я вас не понимаю». Пытаюсь вырваться из крепкого захвата. В дверь гневно калашматит Дарк. «Немедленно откройте!» — орет муж. У доктора ноль эмоций на посторонние шумы. Налюбовавшись мною вдоволь, док сажает меня в кресло, сам присаживается на корточки, заглядывает мне в глаза с диким интересом и трепетом. «Лина, признайтесь честно, вы оборотень?» Вскидываю высоко брови, с опаской смотрю на дока, не захворал ли он. Его восторженный детский взгляд подсказывает, что ответ утвердительный. «Лина, пожалуйста, не смотрите на меня, как на психа. Молю вас, признайтесь. Я ждал 10 лет момента, когда встречу вас». Прикидываю в мозгах, как лучше выкрутиться из ситуации, но ничего путного на ум не приходит. Доктор продолжает молоть несусветную чушь. «Лина, Энн смогла взять у вас кровь только через 2 дня безуспешных попыток и 40 сломанных игл. Только у оборотней такая плотность кожных покровов». «Ой-ой, бедный док. Наверное, грезит о Нобелевке, вот и рехнулся. Или сериалов насмотрелся. Беда-беда, жалко его семью. Может, иглы были бракованные?» — предположила я вслух, вопросительно взглянув на доктора. «Нет никаких, может быть», — завизжал врач. «Вчера пришли результаты анализов». «И я здорова?» «Здоровы. Не в этом суть. Дело в том, что я занимаюсь наукой, пишу диссертацию о передаче генокода от матери ребенку. Поэтому, когда встречаю интересные случаи в практике, то скрупулезно их изучаю». Я насторожилась. «Вы посчитали меня именно таким случаем?» «Да», — выдохнул тяжело доктор. Поэтому посмел взять у вас дополнительные анализы. Их результаты я вчера и получил. Не знала, как реагировать на признание в воровстве. По сути, меня сначала обворовали, затем предупредили. Ладно, выслушаю до конца, потом буду решать. Проблема в вашем генокоде. Чего? — опешила я. Вы про мои глаза? Наконец-то стало понятно, что природа пошутила надо мной генетически. «Нет», — рявкнул профессор. «Я про ваш набор генов. Он не человеческий». Приплыли. Кажется, начались оскорбления. «То есть я неизвестная божья тваринка?» К моему изумлению, меня затапливала злость. Только сейчас вспомнила, что не выпила лекарство, прописанное мне после аварии. После черепно-мозговой травмы мы с сыном должны принимать лекарственный препарат, который нормализовывает работу головного мозга. Я агрессировала, а док изумленно смотрел мне в глаза. «Свят, свят!» — закричал он. «Точно оборотень! Глаза!» «Что с глазами?» Резко подорвавшись с места, метнулась к зеркалу, висящему на стене. «Ничего». Злое перекошенное лицо мамочки с бушующими гормонами. «Глаза у вас были синие-присиние, клянусь!» Мое терпение лопнуло, и я направилась к выходу. Док Юрка просочился между мной и дверью. «Лина, молю, не отказывайте ученому. Вы мой свет. Возьмите визитку, когда будете готовы поговорить, позвоните мне». Нехотя взяла визитку, лишь бы назойливый доктор отвязался. «Лина, я верю всем сердцем, что вы не одна такая. На севере нашей Исландии, там чуть дальше, если идти в Арктику, живут не только белые медведи, но и оборотни». Я устало вздохнула. За что мне это? Слушать бред выжившего из ума доктора. Резко распахнув дверь, впечаталась грудью в мощную грудную клетку Дарка. «Какого ляда?» — начал орать мой мракобес на дока. Думала, он сейчас ударит врача. «Папа!» — услышала тихий голос сына. Развернувшись, увидела Ран с Маркусом. «Вас пропустили в отделение? Как?» — опешила счастливо я, протягивая руки к сыночку. «Я разрешил», — услышал радостный возглас дока. «Понятно, хочет меня подкупить, засранец. Знает, в какую болевую эмоциональную точку бить».